Соседство по-грузински. Жизнь через открытые двери. В Грузии говорят, хороший сосед лучше дальнего родственника. И я могу это подтвердить на собственном опыте. Соседство по-грузински — это образ жизни, который здесь называют мезоблоба. Дома раньше строились так, чтобы окна выходили во внутренний двор. В таком виде они стоят и по сей день. По вечерам соседи собираются, обсуждают последние новости, играют в нарды или смотрят очередной чемпионат по телевизору. У нас во дворе многоэтажного дома есть большой общий стол с лавками, крышей, а еще подставка для телевизора. Соседи собираются по любому поводу, будь то праздник или просто желание пообщаться. Например, моя соседка Эка, которая живет на площадке напротив, никогда не закрывает дверь. Если у меня что-то закончилось, я захожу без стука, зная, что открыто. Кричу: «Эка, ты где? У меня масло закончилось». А она отвечает из ванной: «Сейчас выйду, в шкафу на нижней полке возьми». Если одна соседка хочет выпить кофе не в одиночестве, она просто идет к другой. Это не запланированные визиты, а естественная часть жизни, к которой я привыкла постепенно. Гость — посланник Бога. В Грузии считается дурным тоном просить гостя разуться. Это могло бы поставить его в неловкое положение, а уважение к гостю здесь превыше всего. Даже если полы испачкаются, их помоют, паркет натрут, но гостя никогда не заставят чувствовать себя неудобно. Чтобы минимизировать грязь, хозяйки обычно кладут мокрую тряпку перед порогом. Гости, заходя, просто топчутся на ней. И этого достаточно. В Тбилиси никто и никогда не просит гостя разуться. Это негласное правило хорошего тона. Поцелуй в щеку. Дружба и тепло. Если вы видите, как грузины целуются при встрече, не удивляйтесь. Это традиция. В Грузии целуются все. Родственники, друзья, мужчины и женщины. Например, если я встречу на улице родственника или хорошую знакомую, то непременно поцелую ее в щеку. Для грузин это совершенно естественное и теплое приветствие, выражающее дружбу, радость встречи и добрые намерения.